Глава 48. Ты та, кто идет к мечте через страхи. Флора, я второй день в больнице. Врачей не спешат выписывать. По-прежнему скачет давление, высокий сахар. Нарушен сердечный ритм. Слабость, с трудом передвигаюсь по палате. Скучаю по дому. Очень хочу туда, но физически не могу. Спасибо Нелли. Сейчас она живет у меня. Присматривает за домом. Ну аж, чайками. Схожу с ума от круговорота мыслей. Надо как можно быстрее забрать Галима из приюта. Только как? Прав на усыновление у меня нет. Немету и Нелли тоже отказали из-за возраста. Как быть? В палате одно окно выходит на стройку. Усилился снег. Ночью он накрывает уродливую яму белоснежным покрывалом. Но с наступлением утра люди и бульдозеры его сбрасывают. Продолжают копаться в коричневой жиже. В вечернюю смену за мной присматривает медсестра по имени Белла. Она родом из города на севере России. Милая пышка, добрые голубые глаза-пуговицы, розовая помада. Во время процедур Белла напевает русские песни. Прошу их перевести. Она быстро это делает. Оказывается, в свободное время медсестра переводит русские сказки на французский язык. Сегодня Белла пела песню русской певицы по имени Алла. Фамилию я забыла. Но трогательные слова записать успела. Судьба. Прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра, храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покоя. Фрагмент из песни Аллы Пугачевой «Женщина, которая поет», автор текста Кулиев, перевод с балкарского Гребнева. «Верю в знаки». После услышанных стихов еще сильнее верится в то, что жизнь не покинет меня в этом испытании. «Они, сделай тебе чаю!» «А ты помнишь, какой я люблю?» «Замороженной брусникой. Правда, не дотянусь до морозилки. Но можно встать на стол». «Давай, помогу. Боюсь, упадешь». «Не надо, они! Хочу перестать бояться!» Вот у Карима, получается, он больше не боится ни засыпать в темноте, ни пить воду из горлышка стеклянной бутылки, ни месье корнишона из темного дома. Тот съедает всю мертвую рыбу на берегу. Галим, храбрый человек не тот, кто освободился от страхов. Таких не бывает. Храбрый тот, кто идет к мечте через страхи. Ты боишься, но все равно приходишь к ночной воде. Сначала зажмурившись, мочишь ноги. Но потом, через день или два, а может, через две зимы, ты возвращаешься к берегу, чтобы нырнуть в ночное море. Ура! Значит, я тоже храбрый. Ты живой. Это главное. Все остальное придет или не придет. Но об этом не стоит тревожиться. Лучше пойдем пить чай. Я напекла абрикосового печенья.